Глава 19. В комнате мирно спала Аля, а в углу стояла метла, которая, заметив меня, тут же сорвалась с места и подлетела поближе. Я погладила свою бедняжку и спросила: «Ты меня вчера ждала?» Она покачалась, изображая положительный ответ, а меня стала грызть совесть. «Долго?» Метелка отрицательно махнула. Я выдохнула, ну и слава богам. «А Аля что?» Метя заметалась по комнате, выражая возбужденность и встревоженность. Я вздохнула. «Понятно, подруга волновалась». Она кивнула. «Надеюсь, ведьмочка меня не убьет, когда проснется». Вздохнула я и села за уроки. Спать не хотелось. Есть тоже. Что же еще остается делать? Когда проснулась Аля, та устроила самую настоящую истерику. «Где ты была, козявка бесчувственная? Ты же знаешь, как я переживаю. А потом еще и метла твоя поганая явилась без тебя. Я уже хотела идти штурмом на ректора, но не смогла выйти из общежития. Комендантский час этот гребаный. Где ты была, Мира? Хмырь тебя, дери!» – орала она. Я всячески изображала раскаяние. «Ну, Аль, ну я не виновата, что попалась, и ректор меня не выпустил», – буркнула я наконец. Подруга застыла, ее глаза стали увеличиваться в размерах, а рот приоткрываться. «Хочешь сказать, что ты ночевала у...» Я кивнула. «Обалдеть!» – выдохнула она и села на кровать. «Просто обалдеть! И как он?» Пару раз хлопнула глазами, а потом, уловив пошлый смысл, дала Альке подзатыльник. «Цыц, охальница! Да мы просто спали!» – возмутилась я. «Ага!» – полностью согласилась со мной ведьмочка и хрюкнула от смеха. А потом, после таких ночевок, неожиданно бац! И семеро детей по лавкам. «Какие дети!» – воскликнула я. «Да я сама еще ребенок!» Подруга заржала в полный голос. «Жаль тебе расстраивать, но ты потеряла этот статус, когда тебе исполнилось 20». Я фыркнула. «Внешний возраст – это такая ерунда! Главное, что у тебя в душе!» «Судя по твоим целовашкам с ректором!» – многозначительно протянула Аля. Я потянулась за подушкой, угрожающе глядя на нее. «Ой, боюсь, боюсь!» – сложным испугом воскликнула она и вскочила на кровать. Я уже овладела оружием мести и стала замахиваться. «Бам! Ай-яй-яй-яй, не бей меня! Бам-бам! А кому говорят, не бей? Плохая Мира, фу! Бам-бам-бам!» Все же Аля отобрала мою подушку и отбросила ее от греха подальше. «Изыди, дева мести!» – рассмеялась она. «Дай милой доброй Алечке одеться!» Я хмыкнула. «Иди уже!» Потекли дни. Я с ужасом ждала возвращения синдрома влюбленности. Но его, к счастью, не было. Ни ревности, ни постоянных мыслей о ректоре. И я успокоилась. Все мои попытки заслать Аду к лорду Самитрену оканчивались провалом. Он был постоянно занят, секретарь ее не пускал, а у воздушницы не хватило наглости или желания пробиться к Аморту. Письмо от бабушки так и не пришло. Я по нескольку раз на день проверяла почтовый шар, но там по-прежнему ничего не было. Незаметно для себя я прониклась идеей ректора. И сейчас сама горела желанием посмотреть, что же получится из его задумки. Поэтому, когда змеечки подняли в очередной раз бунт по поводу того, что не пойдут на медитацию, я вставила им по первое число, устроив разбор полетов. И мы дружной толпой направились на пару. К слову сказать, о своей строгости с ними в тот момент я не пожалела, потому что пара оказалась действительно занимательной. И тут же стала одной из моих любимых. Началось с того, что нам выдали мешковатую белую одежду. Ноги велели оставить босыми, а волосы распустить. Все это было проделано для того, чтобы мы чувствовали полную расслабленность. Затем нас собрали в аудитории, и вошел преподаватель. Высокий, худощавый, молодой мужчина с милой улыбкой, которую мне только приходилось видеть, с золотистыми вьющимися волосами, серыми добрыми глазами и аккуратным носом. В общем, препод был самым настоящим очаровашкой. Я, как и все, не смогла сдержать умилённые улыбки. В принципе, я уже думала, как с ним можно пообщаться поближе. Ведь вот он, тот парень, с кем можно на время замутить, чтобы уж точно избавиться от ненужной влюбленности. Я окинула преподавателя таким хищным взглядом, что он даже поежился. «Мира, остынь!» – услышала я голос Виолы, еще одной моей змеечки. «Он гей!» «Гей!» – вздохнула. «Ну и ладно. Не везет в любви, повезет в дружбе». Я сменила взгляд на доброжелательный, и препод вздохнул с облегчением. «Итак, дорогие ведьмочки», – начал он, – «сейчас мы с вами отправимся в тихое и милое место, где сможем спокойно заняться самопознанием». Он махнул рукой на стену, в которой был открыт портал. «Прошу». Я первая подошла, осмотрела его, смело шагнула вперед, а затем чуть отошла от точки выхода и замерла. Мы находились на возвышенности, которая была покрыта зеленью. Под ногами ощущалась мягкая молодая травка. По бокам возвышались деревья. На земле лежали пуфы. А впереди было море. Голубое и бескрайнее, волнующее море. Оно внушало чувство спокойствия и умиротворения. Дул теплый бриз, который кокетливо поигрывал моими волосами, даря поцелуи в щеки, в лоб и в нос. Одежда развивалась позади, как парус. Я побежала вперед к самому краю обрыва, раскинула руки и засмеялась. Тем временем стали появляться остальные девочки и преподаватель. Он велел нам сесть на пуфы и затем сказал: «Мое имя Ламиаль Гамони. Запомните, ударение в фамилии на второй слог. Хотя можете звать меня как угодно». Он улыбнулся. «Хоть пупсиком. Конечно, ректор». Мечтательный вздох, который тут же подхватили ведьмочки под мое фырканье. «Сказал, чтобы я помнил про субординацию». Я снова фыркнула. «Ага, знаем мы эту даму. Но мы сейчас вроде как не в академии, поэтому можно немного похулиганить». Он хитро улыбнулся. «Как думаете?» Все массово закивали, а потом начался рай. Мы сидели на пуфах в удобной для нас позе и, прислушиваясь к природе, старались почувствовать ее, пропустить через себя, передать ей все свои эмоции, все свои чувства. Нам было сказано, что нужно стараться заглянуть внутрь себя, узнать свое «я», свою сущность, договориться с ней. В общем, как уже было сказано, пара была отпадной. После нее девчонки захвалили меня, говоря, что если бы не я, они бы так и не узнали, какой замечательный предмет – это медитация. А дальше снова полетели дни, да. Летели дни, кружась проклятым роем, вино и страсть терзали жизнь мою. Ха-ха, особенно страсть и вино, это про меня. Но если без шуток, то все было как обычно. Я избегала ректора как могла, забила на его симпатию ко мне. Если ее ничем не подогревать, она сама исчезнет, как говорится, с глаз долой и с сердца вон. А Морту я активно пихала Аду, которая никак не впихивалась, чего уж только я не делала. Мой мозг до сих пор пребывает в нокауте от того, насколько я его напрягла для изобретения случайных ситуаций, с помощью которых ректор и воздушница могли бы сблизиться. Приятной новостью для меня стало то, что засос и метка исчезли. Да-да, конечно, насчет метки я не была уверена, но будем надеяться на лучшее. Я попросила Арнольда просканировать мою шею на наличие посторонней магии, и он сказал, что ничего нет. Правда, при этом подозрительно спросил, с чего бы мне проверять это. Я отмахнулась, брякнув, что сумасбродной ведьмочке еще и не такое в голову может прийти. Прошло 2 недели. Любовное зелье было почти готово. Письмо от бабушки не шло, а я пребывала в состоянии непонимания. Что вообще происходит? Что я творю? И зачем оно мне надо? У лорда Самитрена и Адоники была полная беда. Да-да, даже не беда, а именно беда. Они никак не соединялись. Ректор, хмырь упертый, просто с поразительной изворотливостью, избегал Аду почти с такой же виртуозностью, с какой пряталась от него я. А это меня совершенно не устраивало. И я уже просто не могла дождаться, когда же настоится это хмырево зелье. Мое настроение снова стало благополучно измеряться шкалой паршивости. Я ходила злая и недовольная от того, что мои планы идут хмырю за шей. Сейчас шла в библиотеку в надежде, что Сами Самич вспомнил про амортов хоть что-то. Я была бы рада любой информации. Любой. У меня информационный голод. Еще немного и пойду пытать самого ректора. Уже привычно посмотрела на зашуганных студентов, вылетающих из храма знаний. Усмехнулась и вошла. «А, Мира!» – обрадовался дух, подлетая ко мне и обнимая. «Давненько ты не заходила!» Я улыбнулась. «Дела, дела!» Он закивал, а потом хитренько так посмотрел. «Ну, как твои успехи с ректором?» Я вздохнула. «Мои превосходят все ожидания и вообще уходят в сторону нежелательных. Успехи Ады не выполняют и сотую долю программы минимума». Библиотекарь захихикал. «А я тебе говорил, что с ней каши не сваришь!» Я поморщилась. «Сами Самич, помните, я вас про амортов спрашивала?» Он кивнул. «Так вот, может, вы чего-нибудь успо?» Начала я, но внезапно почувствовала себя очень странно. Внутренности начали будто перекручиваться и завязываться в узел. К горлу подступила тошнота, перед глазами все поплыло, а голова закружилась. «Мира!» — услышала я, будто через толщу воды, голос библиотекаря. «Что с тобой?» «Все норма!» Не успев договорить, почувствовала, как ноги отрываются от пола, а меня затягивает куда-то. Я заорала. «Мира!» — услышала встревоженный голос. Но меня уже закручивало в вихре портала, и я ничего не успела ответить. И кто это у нас такой наглый, что ворует меня прямо из библиотеки? К чему я была совершенно не готова, так это к тому, что меня выбросит на землю, но и это не самое страшное. Страшным было другое. Как только я повернулась, то увидела перед собой оскаленную, просто ужасно рычащую морду. Монстр имел маленькие глаза, массивную челюсть, множество щупалец на лбу и огромный, даже громадный рот с кучей клыков. Он сначала замер и посмотрел на меня несколько недоуменно. Я тоже со страхом и шоком смотрела на него. Наш ступор продолжался где-то 3 секунды, а потом его глаза сделались красными. Чудище зарычало. Да смачно так, что у меня все органы вниз бухнулись, и меня оккупировал страх. А потом это чудище чуть приподнялось и замахнулось на меня когтистой лысой лапой. Я хлопнула глазами и заверещала, что есть мочи. Он испуганно отшатнулся, а я, не теряя времени, вскочила и понеслась от него, вкладывая в бег все свои силы и последовав главному ведьминскому девизу: «Чуете малейшую опасность, делайте ноги!» Вокруг была голая, сухая в трещинах земля и огромные валуны. Но, услышав грузный топот сзади, я ускорилась, не обращая внимания ни на трещины, ни на громадные камни. «Мамочки, куда я попала? Куда я попала? Ответьте мне, люди и нелюди добрые!» Я старалась не кричать, контролируя дыхание, хотя очень хотелось. А вокруг, как назло, ни души. Свернула за валун и стала петлять между ними, а потом заметила впереди дымку. Мозг работал с невероятной скоростью. Я знала, что это такое. Стандартная ловушка воздушников. «Боги! Это что, меня перенесло к моим мальчикам?» Стала оббегать дымку, стараясь разглядеть пацанов. Наконец нашла узкий проход без нее и рванула туда. «Мира!» — услышала я удивленный, нет, даже пораженный голос Колина, когда я буквально упала ему в руки. «Что ты тут делаешь?» Я отдышалась, а потом огрызнулась. «Хотела бы я знать!» Села на землю, меня окружили мальчики. Они наперебой задавали вопросы с одним и тем же смыслом. «Как ты тут оказалась?» «Я не знаю, была в библиотеке, и вдруг меня засосало в портал, и я оказалась перед этим чудовищем». «Он тебя видел?» — схватился за голову Марк. Я осторожно кивнула, а парни обреченно взвыли. «А что такое?» — очень подозрительно уточнила я. «Это же Багрен. Он неадекватно реагирует на девушек, звереет и становится просто неуловимым и непобедимым», — простонал Эрнест. «Поэтому до этой практики Аду и не допустили». «Ой, попадос! И что же делать?» — спросила я с ужасом. «Надеяться», — мрачно ответил Иртан. Внезапно дымка заколебалась. «Вошел», — с нескрываемым страхом сказал Колин. «Это задержит его буквально на 10 минут», — кивнул Марк. «Из-за меня?» — уточнила на всякий случай. Они слаженно кивнули. «Мира, разбегаемся по моему сигналу. Беги, что есть мочи, не оглядывайся, не падай. И главное, старайся не пораниться», — наставлял меня Марк. Мои глаза, наверное, были совсем круглыми. Сердце колотилось с невероятной скоростью. В крови играл адреналин. «Мира!» Вздрогнула, быстро повернула голову в сторону Марка. А он как крикнет: «Давай!» И я понеслась, чувствуя, что сзади бегут ребята. «Боги, если я выживу, то даже не знаю!» Мои ноги едва касались земли, я буквально летела стрелой, но уже через 10 минут я стала уставать. Дыхание было тяжелым, в ногах уже не было легкости, а самое страшное — сзади я слышала тяжелые шаги. Я ускорилась уже из последних сил. Честно говоря, не понимала, зачем бегу, ведь спрятаться все равно негде. Когда-нибудь я упаду, а он меня догонит. Но не время сдаваться, Мира. Помнишь, ведьмы не сдаются. Я сжала зубы, вцепилась ногтями в ладони, чтобы переключить свое внимание с усталости на боль. Завернула за очередной валун, оттолкнулась от него и... споткнулась о кочку. Я упала, содрав кожу на ладонях, порвав чулки и ободрав колени. Сил подняться уже не было. Я часто-часто дышала, вцепившись пальцами в землю. А топот все приближался. Я до крови прикусила губу и поползла. Бам-бам-бам! Шаги были совсем рядом. Этот Багрен уже понимал, что добыча устала, что сил у нее нет, и никуда она от него не денется. Монстр приближался медленно, наслаждаясь моим страхом. «Бам! Бам! Бам!» — услышала рык. «Бам! Бам! Бам!» Из меня вырвался всхлип, а потом особенное громкое «бам!». Я вздрогнула, послышался звук, будто туша монстра упала на землю. «Мира!» — услышала я голос ректора, а потом почувствовала, как меня поднимают на руки. Я с ужасом смотрела на тело чудовища, внутри которого была огромная дыра. «Мира, ты цела? Ты не ранена? Мира, ответь мне!» — рыкнула Морт. Я снова вздрогнула и еле смогла оторвать взгляд от Багрена. Еще немного, и я была бы мертва или корчилась бы в предсмертной агонии. «Мира!» — посмотрела на ректора. Он выглядел невероятно встревоженным. Глаза лихорадочно скользили взглядом по моему лицу и телу, руки сильно сжимали меня, почти до боли. Хвост метался, периодически задевая мои ноги. «Спасибо!» – прошептала я, посмотрев ему в глаза. Он выдохнул и прижал мою голову к своей шее, уткнувшись лицом мне в волосы. А я поняла, что потеряла шляпу. «О нет! Шляпа! Моя шляпа! Мой колпак!» — захныкала. Амор тут же отстранился и обеспокоенно спросил. «Мира, у тебя что-то болит? Ты поранилась? Он тебя ударил?» Я самым несчастным взглядом посмотрела на него, жалобно простонала и шмыкнула. «Я шляпу потеряла!» Он пару секунд смотрел на меня, а потом рыкнул. «Дурочка! Маленькая взбалмошная ведьма! Ее чуть не убили, она из-за шляпы переживает! Это же не просто какая-то там шляпа! Это главный ведьминский атрибут! Вот какая я теперь ведьма без нее?» — обиженно спросила я. Он стал дышать глубже, а затем, перехватив меня поудобнее, сказал: «Пойдем, горе луковое!» «А что я? Я ничего. Просто это у меня была такая здоровая реакция мозга. Переключать внимание с гиперважного, потрясающе и эмоционально опасного события на нечто незначительное. Хотя о чем это я? Потеря шляпы — это такое горе!»